Черноморский след оказывается даже интереснее норвежского. Альбина Жук — редкое имя. Возможно, думает Голговский, девушка с фотографией еще жива. Примерно неделю уходит на поиски. Голговский не уточняет своих методов, но мы полагаем, что он опять пользуется доступом к базам спецслужб. Женщин с таким именем немного. Одна весьма преклонного возраста до сих пор живет недалеко от Сухуми. Голговский находит ее фотографию. Годы, конечно, сделали свое, но ее еще можно узнать. Голговский звонит ей и назначает встречу, ссылаясь на некие важные, грустные новости из-за границы. Голговский не знает, почему снимок Альбины лежит в книге про Анны Нербе на развороте с фотографией Курта Зе. Альбина, скорее всего, связана не с ним, а с Изюминым, но она могла быть знакома и с немцем. Чтобы выяснить это, Голговский придумывает элегантный и недорогой метод. Он приезжает домой к Альбине Марковне с большим букетом красных роз. Его встречает седая старушка в блузе с орденом Трудового Красного Знамени. На стене в ее комнате портреты Сталина и Софокла. Голговский вручает ей цветы и объясняет, что выполняет роль душеприказчика покойного Курта Зе. Тот завещал ей букет алых роз и слова восхищения и восторга. Альбина Марковна в недоумении. Она никогда не слышала про Курта Зе. У нее совершенно точно не было знакомых с таким именем. Голговский готов к такому повороту. «Насколько я понимаю, — говорит он, — это был приятель генерала Изюмина». «А-а-а», — протягивает Альбина Марковна. «Теперь понятно. Изюмина я знала в молодости. Я была старше, но мы... Наверное, он рассказывал этому Курту про наше безумие». Альбина Марковна заметно краснеет. Букет получает убедительное разъяснение. Действительно, достаточно дешевый подарок, чтобы отправить его незнакомому человеку, и вместе с тем знак внимания, свидетельствующий о произведенном, даже в пересказе, впечатлении. Видимо, Изюмину было что рассказать про молодую Альбину. Впрочем, меланхолично замечает Голговский, так будет думать про себя любая женщина. Расчет Голговского точен, и он не рискует ничем. Ни Изюмин, ни Курт Зе уже не разоблачат его обман. Альбина Марковна млеет и готова к разговору. «А вы знавали Изюмина?» — спрашивает она. «Я знаю его дочь», — отвечает Голговский. «Мы друзья». «Ирочка, я видела ее только на фотографии. Она могла бы быть и моей дочерью, сложись все иначе». Альбина Марковна начинает вспоминать былое. Она, оказывается, долгое время работала совсем неподалеку в НИИ специнформации. Когда она была еще молода, тут же стажировался юный Изюмин. «Он был тогда курсантом-пограничником», — говорит она. «Ну и потом он ко мне приезжал уже из Москвы. Мы встречались несколько лет». Голговский осторожно переводит разговор с Изюмина на этот НИИ специнформации. Что это было такое? Ему очень интересно. Он как раз работает над монографией про советские НИИ того времени. «А давайте-ка туда съездим», — неожиданно предлагает Альбина Марковна. «Я давно сама хотела, да все не досуг. А вот сейчас и повод есть. Тут недалеко». Альбина Марковна везет Голговского на берег Черного моря. На машине к нужному месту теперь не проехать, почти километр надо идти по тропинке. Природа вокруг так хороша, что Голговский на время даже забывает о цели своего визита. Следует длинный диалог, где Альбина Марковна рассказывает Голговскому, что мощное черноморское присутствие необходимо России с геомистической точки зрения. Голговский сперва не понимает, что это значит, или делает вид, и Альбина Марковна разъясняет, что Европа тайно тяготеет к воссозданию Римской империи. Даже беженцев принимают в основном с тех территорий, где располагались римские провинции. Боясь спугнуть информатора, Голговский ни с чем не спорит. «Геомистика?» — говорит Альбина Марковна назидательно. — Учит, что единственный шанс России остаться в Европе — это сохранить как можно больше территорий, где когда-то существовала греко-римская культура. Это как всунуть ногу в просвет закрывающейся двери. А поскольку наши недруги закрывают дверь весьма упорно, надо, чтобы на этой ноге был очень прочный ботинок. Голговский собирается уже спросить, зачем, собственно, всовывать туда ногу, и в этот момент перед ними открывается вид на развалины советской эпохи. «Пришли», — прерывает себя Альбина Марковна. Впереди скелет большого трехэтажного дома, сохранивший фрагменты мозаики. Мальчик, бросающий модель самолета в небо, и девочка, несущаяся куда-то на коньках. Ниже, на спускающемся к морю земляном скате, остатки крупной сельскохозяйственной фермы. После лекции Альбины Марковны Голговскому кажется, что это римские руины. «Вот тут и располагался НИИ специнформации», — говорит Альбина Марковна. «Его построили сразу после войны. Тогда он назывался по-другому. Я пришла позже. Вон там, на третьем этаже, была моя комната». «В чем заключалась ваша работа?» — спрашивает Голговский. «Я была комсомолка», — отвечает Альбина Марковна. «Честная, прямодушная, всей душой стремилась в коммунизм. И начальство это знало. На мне обкатывали передовицы перед тем, как пустить их в печать». «В каком смысле обкатывали?» «Ну, в самом прямом. Я сидела за столом в обитой пробкой комнате. Передо мной стоял поднос со сладким чаем и печеньем, чтобы лучше работала голова. Мне давали наклеенную на бланк передовицу. Их слали по телеграфу из Москвы. Я ее читала и потом выставляла градус веры по 10-бальной шкале». «Что такое градус веры?» «Это был наш внутренний служебный язык. Мне надо было прочитать статью и как бы согласиться с ней сердцем. Или не согласиться. Это не наказывалось. Наоборот, от меня требовалась полная искренность». Альбина Марковна наклоняет седую голову, вспоминая, и грустно улыбается. «Начальство говорило так. Вдохни воздух времени. Ощути гул эпохи. И спроси себя, слышишь ли ты в нем ту же ноту, которой звенит передовица? Глядись в свое сердце, Аля. Если оно согласно с каждой строчкой или пламенеет тем же огнем, который ты чувствуешь в словах, тогда ты ставишь 10. А если ты видишь, что перед тобой вымученная и фальшивая ложь от первой буквы до последней, ты ставишь 0. Ну, а если что-то посередине, тогда выбираешь цифры от 1 до 9. «Вы работали одна?» «Нет», — говорит Альбина Марковна. «Нас было 6. 3 юноши и 3 девушки. Все комсомольцы-отличники. У каждого своя комнатка. Звукоизоляция была как на радио, чтобы не обсуждали материал между собой. Это могло повлиять на оценку. Вон, видите, те 6 окошек в верхнем этаже? Пол рухнул, жалко. А то зашли бы посмотреть. Комнатки совсем маленькие были. Ничего особенного». «И как работалось? Часто вы ставили, к примеру, 0 или 10? Альбина Марковна задумывается. «Все менялось вместе со страной», — говорит она. «Вместе с жизнью. Как Гагарин полетел, и где-то до середины 60-х я 10 ставила, а потом какой-то перелом случился. Может, повзрослела. Сижу, гляжу в написанное, и вроде бы в передовице все правильно, все разумно, но за словами этими ничего нет. Просто значки на бумаге. Пустые, плоские. Горизонта нет». «А раньше был?» «О, да, конечно. Когда я была молодая девочка-комсомолка, все было иначе. Почитаешь передовую и прямо видишь зарю коммунизма, летящие ввысь ракеты, буровые вышки, целину, подлодки, что там еще. Будто бы через эти газетные слова время с тобой говорит. Прямо полярное сияние перед глазами. Был у нас тогда духовный космос, был». Голговский чувствует волнение. Он понимает, что ходит по самому краю тайны. «А этот животноводческий комплекс, — говорит он вкрадчиво, — вы случайно не знаете, что там происходило?» «Знаю», — отвечает Альбина Марковна. «Случайно знаю. Сначала он назывался опытной фермой №1, а потом его переименовали в НИИ мясоведения. После этого у нас на одной территории было два НИИ – мясовидение и специнформации, оба режимные. У нас даже общая столовая была. За мной один техник оттуда ухаживал. Мы с ним обедать часто вместе садились, и он мне про свое производство рассказывал. Это еще до Изюмина. Да я и сама кое-что видела. Что за люди там работали? Ой, довольно мало симпатичные. Такие, знаете, вот прямо на Берию похожие. Пиджаки с широкими лацканами, пенсне. Неприятный народ. То ли ученые, то ли МГБ, то ли еще кто-то. Кроме них были старые специалисты. Человек 10 или 15. Это бывшие доходяги из ГУЛАГа. Все синие от наколок. Только наколки не воровские, а с каким-то вывертом. Еврейские буквы, орлы, пирамиды, глаза. Странный контингент. Голговский холодеет. Откуда они взялись? Да я и не знаю точно. Правда. Я про них историю одну слышал, не знаю, врали или нет, что вроде бы они были бывшие масоны. Вот самые настоящие масоны. Они под очередную амнистию бежали из какого-то северного лагеря аж на Новой Земле, а в море их погранкатер перехватил. По амнистии им как раз положено было на свободу, но за побег вышел новый срок. В общем, перекинули их в НИИ, потому что у них знаний много было. Как раз по профилю. Жили в отдельном бараке. Потом им даже хрущевочку маленькую построили с циркулем на стене. Такой был циркуль из цветной плитки. Веселый. На солнце, помню, горел. Голговский недоверчиво качает головой. А чем этот животноводческий НИИ занимался? «У них там с быками что-то делали», — отвечает Альбина Марковна. «Внешне было как на обычной мясобойне. Привозили скот, а потом пускали на мясо. Но еще какие-то исследования проводили. Много народу работало. Мы думали, искусственное мясо вывести хотят. А к концу 60-х все поменялось». «Как?» Хрущев велел на кукурузу перейти. Как на кукурузу? Это же был НИИ мясоведения. Альбина Марковна машет рукой. Ой, в те годы такие мелочи никого не удивляли. Крупный рогатый скот к тому времени вырезали по всей стране. Мясоведы и эти бывшие гулаговские масоны постоянно в столовой ругались. Масоны говорили, что без животной силы никуда, и вся работа рухнет. А были еще другие, которых называли лысенковцами. Лысенковцами? Угу. Они в вышиванках ходили. Они к тому времени масонов оттерли со всех постов и вместо них, значит, сами сели. Эти лысенковцы за кукурузу агитировали. За зеленое, так сказать, мясо. Говорили, что жизнь во всем одна, и это есть форма существования белковых тел. Просто белок может быть растительный или животный. То Суслова процитирую, то Энгельса. По тем временам с такими цитатами спорить было опасно. Можете точно вспомнить, что обсуждали? Да, именно это и обсуждали. Возьмут подносы с обедом, поставят на стол и давай ругаться. Один орёт: «Я же говорю, мы эту кукурузу можем тоннами жечь, но верить нам люди не будут». А ему в ответ: «Партия сказала, значит, будут. Отечественную вытянули на картошке, а холодную вытянем на кукурузе». «Скажите», — совсем тихо спрашивает Голговский, «а вот этот перелом с передовицами, это недоверие, про которое вы говорили, оно тогда же началось?» «Да, именно тогда», — кивает Альбина Марковна. «В передовицах, кстати, тоже про кукурузу все время было. Но я даже початка ни разу себе не вообразила, когда читала. Просто мертвые слова. А дальше? Вы ведь и дальше работали? Альбина Марковна грустно кивает. При Брежневе эти мясоведы вообще на свеклу перешли, вздыхает она. Говорили, если водку можно гнать, то и на обрезки тоже. На обрезки? Да, отвечает Альбина Марковна. Они все время про какие-то на обрезки спорили. Я думала, это мясные обрезки, типа там от грудинки, производственный жаргон. А они пытаются теперь эти на обрезки из кукурузы со свеклой делать. Голговского осеняет. Может быть, на уфрески? Да, может быть. Я ведь этого слова на бумаге никогда не видела. Слышала только. А как работалось при Брежневе? Ой, плохо. Стыдно вспоминать. Передовицы к тому времени окончательно в дерьмо превратились. Какой там внутренний свет? Даже понять трудно было, о чем пишут. Но я плохие оценки ставить уже боялась, потому что другое время было на дворе. Ставила обычно 8 или 10, а мне в обмен зарплату и паёк. Все понимали, вопросов не было. А при Горбачеве? При Горбачеве, кстати, на ферме опять быков завели, уже на коммерческой основе. И передовица опять интересно читать стала. Снова вера появилась, свежесть какая-то в воздухе. Правда, ненадолго. Я одно с другим никогда не соотносила, но действительно занятно. «Но фреска», — записывает вечером Голговский в своем дневнике, так на родине академика Вернадского называли химеру.